Меня тащили по коридорам. Мускулистое плечо больно врезалось в голый живот. За нами, радостно тявкая двумя пастями, бежал Фу. По его мнению, интересная игра продолжалась. Третья, косоглазая голова, все еще жевала розовые щупальца. Холодная пятерня забралась под обмотанный вокруг меня плащ и лапала мои булочки. Я решила не оставаться в долгу и запустила свои когти в ягодичные мышцы накачанного херувима. «Ю!» — взвизгнул кудрявый. «Осторожно, кошечка! Сейчас найдем тихое местечко, и ты все получишь сполна. Что хочешь и как хочешь». Идиотизм крепчал. «И ты тоже хочешь на мне жениться?» — изогнувшись, спросила я. «Нет, только сексом заняться». «Опаньки! А жениться точно не хочешь?» — подозрением переспросила я, ища подвох. «Не-а», — мотнул локонами соблазнитель. «Для подтверждения того, что ты моя, достаточно только секса. А жениться не обязательно». «Что же это получается? Рогатый дьявол был более честен со мной. Жениться он хотел, а не только изнасиловать». Я подумала и выдала следующий вопрос. «Для чего же я всем вам нужна?» «Ну как же? Ты же наследница двух королевств. Ада и рая», — беззаботно пояснил синеглазый. Я выпала в осадок и всю дорогу молчала, пытаясь прийти в себя. Тучи мыслей роились в голове. Пес бежал за мной, удивленно смотря в мои пустые глаза. Мозг закоротило окончательно. Конечно, можно было бы возмутиться. А вы не ошиблись ли, мальчики? Но столько энергии было потрачено на вытаскивание меня из моего мира. Столько слов, соблазнений, платья, подарки, собака, наконец. Явно какой-то редкой породы. И я поняла. Нет, они не ошиблись. А знают это точно. И ради власти не остановятся ни перед чем. Поэтому я взвыла уже от безысходности. Инстинкт самосохранения понял, что я вляпалась. И спасти меня некому. Но мозг этого еще не осознал и пытался защитить меня, отрицая правду. Однако и так было понятно. Шустрые мальчики точно знали, за что они борются. И приз в этой борьбе – моя невинность. Ох, какой стыд в твои-то годы, Иоля! И моя свобода, честь и совесть. Возможность попасть обратно в свой мир таяла на глазах. «Просто так не отпустят», – поняла я. Коридоры сменялись одни другими. Впереди выросла деревянная дверь. Пинком раскрыв ее, мы очутились, а не менее прошло. «Фу! Что это такое?» — завопила я. Собака удивленно наклонила голову на бок, как бы говоря, «Да что я такое сделала?» и подавилась щупальцем. Меня пронесли через комнату, полную отрезанных рук, ног. Посреди стола и вовсе лежал вскрытый труп. «А, это?» махнул рукой херувим. «Да, просто хобби. Немного некроманчу в свободное время». «Что? Оживляешь мертвых? Ты?» удивилась я. «Не оживляю, а умертвляю. А твой рогатый знакомый, кстати, на досуге их оживляет». Мрак. Я попала в руки к двум ненормальным. Один труп оживляет, а другой их умертвляет. Язык зачесался спросить, это были одни и те же мертвецы или каждый раз разные? Как бы не стать одним таким же трупом. Очередная дверь с грохотом распахнулась сандалией. Меня внесли в почти приличную комнату. Кровать, стулья, столы, окно с развивающимися шторами. Все как обычно. Никакой архаики, очень светло и мило. Если бы не одно «но». По комнате ходил полуразложившийся скелет в галстуке бабочки и смокинге. В руках его была метла, он сметал пепел с половиков. «Василий, вон!» скомандовал белобрысый и кинул меня на постель.